Трое друзей королевской гвардии, проездив со своими слугами почти до полуночи по окрестностям Мадрида и тщательно осмотрев их, не нашли ничего, чтобы могло возбудить их внимание, не наткнулись ни на какую подозрительную шайку. Тогда они, чтоб отыскать дорогу в Сеговию, отправились к густому буковому лесу и въехали в него, придерживаясь берега Мансанареса, поодаль от большой дороги, таким образом они не могли сбиться с пути. Цыгане по правую сторону реки проходили через этот самый лес. Серану Прим и Олоцага со своими слугами остались на левом берегу Мансанареса, становившегося чем далее, тем шире и быстрее. Когда их маленькая кавалькада достигла самой дикой чащи, была уже глухая ночь. Лишь местами бледный лунный свет пробивался сквозь непроницаемую тень, так что, наконец, Олоцага предложил своим друзьям лучше сделать привал и, расположившись для ночлега, обождать утро, чем поминутно натыкаться на деревья. «Хорошо», — сказал Сарану, — «только позвольте мне, пока вы спокойно будете спать, быть настороже и присматривать, чтобы с нами ничего не случилось. Доминго разделит эту обязанность со мной». «С одним условием принимаем мы твое предложение, Серано», — сказал Дон Жуан Прим, пожимая ему руку. «Ну, с каким же?» «Чтобы мы стерегли по очереди. Чтобы на следующую ночь был дежурным я, а потом ты, Олоцага. Таким образом я согласен». «Разумеется, мы будем переменяться каждую ночь. Это справедливо, и я это совершенно одобряю. Серано откроет очередь при помощи старого доброго Доминго, а под их охраной можно спать спокойно, ведь они оба олицетворение долга и чести», — говорил Олоцага, устраивая на мху для себя и для Прима отличную постель из нескольких одеял. Их слуги легли рядом с ними, чтобы быть вблизи в случае надобности, а через несколько минут все четверо заснули крепким сном. Франциско сидел на древесном стволе и думал о Дель Монте, о своей Энрике. Доминго, между тем, придерживая оседланных лошадей, уже несколько времени прислушивался. Ему послышался в лесу какой-то шум. Вдруг раздался выстрел, за ним другой, все чаще и чаще. Это перестреливались с цыганами шпионы-карлисты под предводительством Жозе. Серано вскочил и прислушался с напряженным вниманием, чтобы определить, откуда именно доносились эти глухие выстрелы. Перестрелка не умолкала. Стало быть, наверное, происходила где-нибудь битва. «Доминго», — сказал он, — «не будем терять времени. Вставайте, господа! Мы напали на кровавый след! Слышите ли вы?» Прим и Олоцага проснулись от его голоса. «Недолго же мы отдохнули», — сказал последний. «Что такое случилось?» «Ах, стреляют! Скорее в путь! Лошадей!» «Эти негодные заспались, как сурки!» — закричал Прим на слуг, протиравших глаза, и сам пошел за лошадьми под то дерево, где они были привязаны. «Поедемте в разные стороны, на расстояние выстрела, чтобы разузнать, где именно битва. Эхо и лесная чаща не позволяют явственно расслышать звука, но когда мы подъедем к нему поближе, то нападем на верный след». Через несколько секунд все сидели на конях и, нагнувшись вперед, держа в руках заряженные пистолеты, неслись по разным направлениям в ту сторону, откуда слышались выстрелы.